Глава 25. Женя готовится к борьбе. Женя распределяла функции, кому ехать, кому оставаться и что делать. Первое и главное — полная тайна. Те, кто хочет, чтобы Олега освободили, пусть зарубят себе на носу. Так всегда говорила Женина бабушка. «Изруби себе на носу». Женя так и не поняла, что это значит, но в нужных случаях охотно повторяла. Сейчас все зависит от того, сумеем ли мы держать язык за зубами. Поймите, дело считается закрытым, вина доказана, человек отправлен в тюрьму, а мы опрокидываем всю доказательную базу, — продолжил Ваня Опер. Да, это значит, кто-то грязно работал, кому-то за это попадет, станет известно про пытки в милиции, про то, как выбивали у Олега признание. Ясно же, те, кто в этом виновен, будут изо всех сил стремиться помешать отмене приговора. Главное — записка. Исчезнет записка — все кончено. Про нее никто, кроме всех нас, кто сейчас здесь находится, и адвоката, не должен знать. Если бы у нас был сейф, надо было бы хранить ее в сейфе. На этом знакомом им слове Саня и Леша встрепенулись. Во все подробности дела, которым была занята Женя, они не вникали, но на ключевые, так сказать, слова реагировали. К тому же записку они уже рассмотрели. Подивились на ее хитрую изнанку, из-за которой человек отправился на пожизненное, и успели сказать Жене, что если надо будет подтвердить, откуда эту записку сейчас взяли, они свидетели. Значение этой записки они осознали сразу и сполна. «А чего сейф?» — сказал Леша. «Наша борда...» Тут Леша вспомнил, как Женя говорила им, что слово, которое он привычно хотел произнести, не очень-то приличное, и просила заменять его каким-нибудь другим. «Шкафчик-то наш, ну, напротив переднего сиденья, чем он хуже сейфа? Любой сейф открыть можно, а тут прежде нам с Саньком надо бошки отвернуть, причем обоим». Они переглянулись, и всем присутствующим сразу стало ясно, что отвернуть головы им обоим очень и очень непростое дело, и не всякому, и даже не всякой большой компании оно под силу. «Ну что же», — сказала Женя, — «спасибо, Леша. Да, наша машина для этой записки не худшее место. По пути с ней как раз к адвокату заедем». Женя повернулся к Тому. «Я хотела бы, чтоб ты со мной поехал. Будем вместе говорить с адвокатом. И ты, Мячик, поможешь разыскать Федю Репина в этом горном Алтае. Там что, одни горы?» «Да нет», — Мячик, еще не отошедший от своего огорчения, дернул плечом. «Почему горы? Там и речки есть». «Мы будем работать таким образом над оправданием Олега», — продолжала Женя. «У нас для оправдательного приговора есть две очень важные вещи. Два свидетеля, подтверждающие алиби Олега, и вещественные доказательства того, что Олег не писал записку Анжелике, не вызывал ее в тот вечер к мосту, то есть к месту убийства. Он вызывал, вернее, собирался вызвать совсем другую девушку. Мы только не знаем, кто же убил Анжелику». «Но это ведь не наше дело, а дело нового следствия», — вмешался Ваня Опер. «Не скажи, Ваня. Было бы очень важно, если б что-то мы узнали об этом. Я тебя, Ваня, прошу организовать здесь, на месте, группу по расследованию обстоятельств преступления. То есть начать готовить второй этап операции. Собрать все, даже незначительное. Детали, все свидетельства очевидцев, все, мимо чего милиция прошла. Она ведь только одной версией занималась, ложной. А нам нужно найти убийцу или убийц». Женя говорила сухими формулировками, как строгая учительница, но щеки ее пылали, а глаза особенного, редкого темно-зеленого цвета, напоминавшего цвет бутылочного стекла старых дорогих вин, горели. Она приготовилась к тому, что было, может быть, главным ее призванием — к борьбе за правду. В этот самый момент послышался странный звук, будто дверь в сени кто-то царапал когтями, скребся. Леша и Саня встали одновременно. Леша осторожно приоткрыл дверь, и в нее протиснулся маленький человечек.